Стивен Кинг. Баллада о гибкой пуле. Вечеринка подходила к концу. Угощение удалось на славу. И спиртное, и мясо на ребрышках, поджаренное на углях, и зеленый салат, и особый соус, который приготовила Мэг. Начали они в 5. Теперь часы показывали 8:30, и уже темнело. При большом количестве гостей в это время настоящее веселье обычно только начинается. Но их было всего 5. Литературный агент с женой, молодой и недавно прославившийся писатель, тоже с женой, и журнальный редактор, выглядевший гораздо старше своих 60 с небольшим. Редактор пил только минеральную. В прошлом он лечился от алкоголизма, о чем рассказал писателю агент. Однако все это осталось в прошлом, как, впрочем, и жена редактора, почему их, собственно говоря, и было 5. Когда на выходящий к озеру участок позади дома писателя опустилась темнота, вместо веселья их охватило какое-то серьезное интроспективное настроение. Первый роман молодого писателя получил хорошие отзывы в прессе и разошелся большим числом экземпляров. Ему повезло, и, к чести его надо сказать, он это понимал. С раннего успеха молодого писателя разговор, приобретя странную, игриво-мрачную окраску, перешел на других писателей, которые заявляли о себе рано, но потом вдруг кончали с собой. Вспомнили Росса Локриджа, затем Тома Хагена. Жена литературного агента упомянула Сильвию Плат и Анну Секстон, после чего молодой писатель заметил, что не считает Плат успешным автором. Она покончила с собой не из-за успеха, а скорее наоборот, приобрела известность после самоубийства. Агент улыбнулся. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом», – попросила жена молодого писателя, немного нервничая. Игнорируя ее, агент сказал: «А что вы думаете о безумии? Бывали среди писателей и такие, кто сходил от успеха с ума?» Голосом и манерами он немного напоминал актера, продолжающего гладко играть свою роль вне сцены. Жена писателя снова собралась выразить протест. Она знала, что ее мужа интересуют разговоры на подобные темы, и отнюдь не только потому, что ему доставляло удовольствие говорить об этом в шутливом тоне. Напротив, он слишком много думал о таких вещах и от этого, может быть, пытался шутить. Но тут заговорил редактор, и сказанное им показалось таким странным, что она забыла про свой невыраженный протест. «Безумие. Это гибкая пуля». Жена агента взглянула на редактора удивленно. Молодой писатель в задумчивости наклонился чуть вперед. «Что-то знакомое», — произнес он. «Конечно», — сказал редактор. «Эта фраза, вернее, образ гибкой пули, взята у Марианы Мур. Она воспользовалась им, описывая какую-то машину. Но мне всегда казалось, что он очень хорошо описывает как раз состояние безумия. Это нечто вроде интеллектуального самоубийства. По-моему, и врачи теперь утверждают, что единственное истинное определение смерти – это смерть разума. А безумие – это гибкая пуля, попадающая в мозг». Жена писателя вскочила на ноги. «Кто-нибудь хочет выпить?» Желающих не нашлось. «Ну, тогда я хочу, раз уж мы собираемся говорить на подобную тему», сказала она и отправилась смешивать себе новую порцию. «Как-то, когда я работал в Логансе», сказал редактор, «я получил рассказ. Сейчас, конечно, Логанс там же, где Кольерс и Saturday Evening Post, но мы протянули дольше их обоих». Это он произнес с ноткой гордости в голосе. «Каждый год мы опубликовали 36 рассказов, иногда больше, и каждый год 4-5 из них попадали в чью-нибудь антологию лучших рассказов года. Люди читали их. Короче, рассказ назывался «Баллада о гибкой пуле». Написал его человек по имени Рек Торп. Молодой человек возраста примерно такого же, как наш хозяин, и примерно в такой же степени известный». «Это он написал персонажа преступного мира, да?» – спросила жена литературного агента. «Да, удивительная история для первого романа. Отличные отзывы, коммерческий успех при издании романа и в твердой обложке, и в мягкой, издание литературной гильдии и все такое. Даже фильм оказался неплох, хотя, конечно, с книгой не сравнишь. До книги он просто не дотянул». «Мне она понравилась», сказала жена писателя, втягиваясь в разговор против своей воли. Выглядела она удивленно и обрадованно, как человек, только что вспомнивший о чем-то, что давно уже не вспоминалось. «Он что-нибудь с тех пор написал? Я читала персонажа еще в колледже, а это было... Ну, в общем, было слишком давно». «Ты с тех пор не состарилась ни на день». Тепло заметила жена агента, хотя про себя она думала, что жена писателя носит слишком маленький бюстгальтер и слишком тесные шорты. «Нет, он ничего больше не написал», — сказал редактор. «Кроме того рассказа, о котором я упомянул, он покончил с собой. Сошел с ума и покончил с собой». «О-о-о-о», — устало протянула жена писателя. «Опять это...» «Рассказ публиковался?» — спросил молодой писатель. «Нет, ну не потому, что автор сошел с ума и покончил с собой. Он так и не попал в печать, потому что сошел с ума и чуть не покончил с собой редактор». Агент вдруг встал, чтобы налить себе еще, хотя его стакан был почти полон. Он знал, что летом 1969 года, незадолго до того, как Логанс прекратил свое существование, редактор перенес тяжелое нервное расстройство. «Этим редактором был я», – проинформировал слушателей редактор. «В определенном смысле мы с Регом Торпом сошли с ума вместе. Хотя я жил в Нью-Йорке, а он в Омахе, и мы никогда не встречались. Книга его вышла за 6 месяцев до этого, и он перебрался в Омаху, чтобы, как говорится, собраться с мыслями. Его сторону истории я знаю, потому что иногда вижусь с бывшей женой Рега, когда она заезжает в Нью-Йорк. Она художница и довольно неплохая. Ей повезло, в том смысле, что он чуть не взял ее с собой». Агент вернулся и сел на место. «Теперь я начинаю кое-что припоминать», — сказал он. «Там была замешана не только его жена. Он пытался застрелить еще двоих. Один из них совсем мальчишка». «Верно», — сказал редактор. «Именно этот мальчишка его в конце концов и свел с ума». «Мальчишка?» – переспросила жена агента. «В каком смысле?» По выражению лица редактора было понятно, он не хочет, чтобы его торопили. Он расскажет все сам, но не будет отвечать на вопросы. «Свою же сторону этой истории я знаю», – сказал он, – «потому что я ее прожил. Мне тоже повезло, чертовски повезло». «Интересное явление. Эти люди, которые пытаются покончить с собой, приставив к виску пистолет и нажав курок. Казалось бы, самый надежный способ, гораздо надежнее, чем снотворное или перерезанные вены, однако это не так. Когда человек стреляет себе в голову, часто просто нельзя предсказать, что произойдет. Пуля может отрикошетировать от черепа и убить кого-то другого». Она может обогнуть череп по внутренней поверхности и выйти с другой стороны. Может застрять в мозгу, сделать вас слепым, но оставить в живых. Можно выстрелить себе в голову из 38-го и очнуться в больнице, а можно выстрелить из 22-го и очнуться в аду. Если такое место вообще есть. Я лично думаю, что это как раз здесь, на Земле. Возможно, в Нью-Джерси». Жена писателя рассмеялась. Звонко и, пожалуй, чуть-чуть неестественно. «Единственный надежный способ самоубийства – это прыжок с очень высокого здания. Но таким методом пользуются лишь крайне целеустремленные личности. Слишком уж потом все безобразно. Я это вот к чему говорю. Когда вы стреляете в себя, так сказать, гибкой пулей, вы не можете знать заранее, каков будет исход. В моем случае произошло то же самое. Я махнул с моста и очнулся на замусоренном берегу. Какой-то водитель лупил меня по спине и так двигал мои руки вверх и вниз, словно ему приказали в 24 часа привести себя в атлетическую форму, и он принял меня за тренажер. Для Рега пуля оказалась смертельной. Он... Однако я начал рассказывать вам свою историю, хотя у меня нет уверенности, что вы захотите ее выслушать». Он посмотрел на них вопросительно в сгущающейся темноте. Литературный агент и его жена неуверенно переглянулись. Жена писателя собралась было сказать, что на сегодня мрачных тем уже достаточно, но в этот момент заговорил ее муж. «Я бы хотел послушать, если ты не возражаешь по каким-то личным мотивам, разумеется». «Я никогда никому об этом не рассказывал», — ответил редактор. «Но совсем не по причинам личного характера. Может быть, у меня никогда не было подходящей аудитории?» «Тогда расскажи», — сказал писатель. «Поль!» — жена писателя положила руку ему на плечо. «Тебе не кажется?» «Не сейчас, Мэг». Редактор начал. «Рассказ пришел, что называется, самотеком. Но в то время в Логансе уже не читали незаказанные рукописи. Когда они все же приходили, секретарша просто клала их в конверт с обратным адресом и прикладывала записку с таким вот примерно текстом. Из-за возрастающих затрат и возрастающего отсутствия возможности у редакторского состава справляться с постоянно возрастающим числом предложений, Логанс рассматривает теперь только заказанные рукописи. Искренне желаем успеха и надеемся, что вам удастся заинтересовать своим произведением кого-то еще». «Надо же такую билиберду придумать. Не так это просто три раза впихнуть в одно предложение слово «возрастающий», но они сумели». «А если конверта с обратным адресом вместе с присланной рукописью не оказывалось, рассказ летел в мусорную корзину?» – спросил писатель. «Так?» «Безусловно. Не до них уже было». Лицо молодого писателя приобрело какое-то странное выражение, словно лицо человека, который попал в яму, куда запускают тигров, уже разорвавших в клочья несколько десятков более достойных человек. Пока еще человек не видит тигров, но он чувствует, что они где-то рядом и понимает, что когти их еще остры. «Короче», — продолжил редактор, доставая портсигар, — «рассказ пришел. Девушка, занимавшаяся почтой, достала его, подколола к первой странице бланк с отказом и уже совсем собралась сунуть его в конверт с обратным адресом, когда взгляд ее упал на фамилию автора. Персонажей она читала. В ту осень все читали эту книгу либо уже, либо прямо сейчас, либо ждали очереди в библиотеке, либо рылись по книжным полкам в аптеках, ожидая, когда она выйдет в мягкой обложке». Жена писателя, заметив мимолетное беспокойство на лице мужа, взяла его за руку. Тот ответил ей улыбкой. Редактор щелкнул под сигаретой золотым ронсоном, и при вспышке пламени и сгущающейся темноте все они заметили, какое старое у него лицо. Висящее, словно из крокодиловой кожи, мешки под глазами, испещренные морщинами щеки, постарчески торчащий подбородок, похожий на нос корабля. «И этот корабль, — подумалось писателю, — называется «Старость». Никто особенно не торопится в плавание на нем, но каюты всегда полны». И палубы, если уж на то пошло. Огонек зажигалки погас, и редактор в задумчивости затянулся сигаретой. Девушка, которая прочла рассказ вместо того, чтобы отправить его обратно, теперь редактор в Putnam's Sons. Как ее зовут? Сейчас не важно. Важно то, что на большой координатной сетке жизни вектор этой девушки пересекся с вектором Рега Торпа в отделе корреспонденции журнала «Логанс». Ее вектор шел вверх, его вниз. Она отправила рассказ своему боссу, тот передал его мне. Я прочитал, и мне понравилось. Чуть длиннее, чем нам нужно, но я уже видел, где можно без ущерба сократить 500 слов, и этого вполне хватило бы. «О чем рассказ?» – спросил писатель. «Об этом можно было бы и не спрашивать», – ответил редактор. «Его содержание отлично вписывается в мою историю». «О том, как сходят с ума». «Вот именно. Чему первым делом учат в колледжах, обучающихся писательскому ремеслу? Пишите о том, что знаете. Рег Торп писал об этом, потому что сходил с ума. И мне, возможно, рассказ понравился, потому что я двигался туда же. Вы можете, конечно, сказать, если бы кто-то из вас был редактором, что меньше всего читающей публике нужен рассказ на тему «В Америке мы сходим с ума со вкусом», подраздел А, «Никто больше не разговаривает друг с другом». Популярная тема в литературе 20 века. Все великие писали на эту тему, и все писаки заносили над ней топор. Но рассказ был смешной. Я хочу сказать, просто уморительный. Никогда раньше я не читал ничего похожего, и позже тоже. Ближе всего, может быть, стоят некоторые рассказы Скотта Фицджеральда и Гэтсби. В рассказе Торпа его герой сходит с ума, но сходит очень забавным образом. Вас не оставляет улыбка, и есть парочка мест, самое лучшее из них, где герой выливает белило на голову одной толстой девицы, когда вы просто смеетесь в голос. Но знаете, смех такой нервный. Смеетесь, а сами поглядываете через плечо, не подслушивает ли кто. Строки, создающие это напряжение, исключительно хороши. Чем больше вы смеетесь, тем больше нервничаете. И чем больше нервничаете, тем больше смеетесь. До того самого момента, когда герой возвращается домой с приема, устроенного в его честь, и убивает жену и дочь. «А каков сюжет?» – спросил агент. «Это не имеет значения», – ответил редактор. «Просто рассказ о молодом человеке, который постепенно проигрывает сражение с успехом. Лучше пусть у вас будет общее впечатление. Детальный пересказ сюжета просто скучен. Это всегда так. Короче, я написал ему: «Дорогой Рек Торп, я только что прочел балладу о гибкой пуле и думаю, что рассказ великолепен. Хотел бы опубликовать его в Логансе в начале будущего года, если вас это устроит. Что вы скажете о $800? Оплата сразу по соглашению. Почти сразу. Новый параграф». Редактор снова проткнул вечерний воздух своей сигаретой. «Рассказ немного великоватый. Я хотел бы, чтобы вы сократили его примерно на 500 слов, если это возможно. Я даже соглашусь на 200. Мы всегда можем выкинуть какую-нибудь карикатуру». «Параграф. Позвоните, если захотите». Подпись, и письмо пошло в Омаху. «Вы все помните слово в слово?» – спросила жена писателя. «Всю нашу переписку я держал в специальной папке», – сказал редактор. «Его письма, копии моих. К концу их набралось довольно много, включая 3 или 4 письма Джейн Торп, жены Рега. Я часто их перечитывал. Безрезультатно, конечно. Пытаться понять гибкую пулю – это все равно, что пытаться понять, почему у ленты Мёбиуса только одна сторона. Просто так уж устроен этот лучший из миров. Да, я действительно помню все слово в слово. Почти все. Есть люди, которые помнят наизусть Декларацию независимости». «Готов спорить, он позвонил вам на следующий же день», — сказал агент, ухмыляясь. «С оплатой разговора за счет редакции». «Нет, не позвонил. Вскоре после выхода персонажей преступного мира Торп вообще перестал пользоваться телефоном. Это сказала мне его жена. Когда они переехали из Нью-Йорка в Омаху, Торпы даже не устанавливали в новом доме аппарат. Он, понимаете ли, решил, что телефонная сеть на самом деле работает не на электричестве, а на радио. Считал, что это один из нескольких наиболее строго охраняемых секретов в истории современного человечества. Он уверял жену в том числе, что именно радий ответственен за растущее число раковых заболеваний, а вовсе не сигареты, выхлопные газы и промышленные отходы. Мол, каждый телефон содержит в трубке маленький кристалл радия, и каждый раз, когда вы пользуетесь телефоном, вам всю голову наполняет радиацией». «Пожалуй, он действительно свихнулся», — сказал писатель, и все рассмеялись. «Он ответил письмом», — продолжил редактор, отшвыривая окурок в сторону озера. «В письме говорилось: «Дорогой Генри Уилсон», просто Генри, если не возражаете, «ваше письмо меня взволновало и обрадовало, а жена, пожалуй, была рада даже больше меня. Деньги меня устраивают, хотя, признаться, публикация на страницах Логанса уже вполне адекватное вознаграждение, но деньги я, разумеется, приму. Я просмотрел ваши сокращения и согласен с ними. Думаю, они рассказ сделают лучше и сохранят место для тех карикатур. С наилучшими пожеланиями, Рек Торп». После его подписи стоял маленький рисунок, скорее даже что-то просто начирканное. Глаз в центре пирамиды, как на обратной стороне долларовой банкноты. Только вместо «Novus Ordo Seclorum» внизу ютились слова «Fornit Сом Форнус». «Или латынь, или какая-то шутка», — сказала жена агента. «Просто свидетельство растущей эксцентричности Рега Торпа», — сказал редактор. «Его жена поведала мне, что Рег уверовал в каких-то маленьких человечков, что-то вроде эльфов или гномов. Форнитов. Для него это были эльфы удачи, и он считал, что один из них живет в его пишущей машинке». «О, Господи!» — вырвалось у жены писателя. «По Торпу у каждого Форнита был маленький приборчик, наподобие пистолета-распылителя, заполненный, ну, видимо, можно сказать, порошком удачи. И этот порошок удачи называется Форнус», — закончил за него писатель, широко улыбаясь. «Да, его жена тоже думала, что это забавно. Вначале. Форнитов Торп придумал 2 годами раньше, когда планировал персонажей преступного мира, и поначалу она думала, что Рег просто над ней подшучивает. Может быть, когда-то так оно и было, но потом выдумка развелась в суеверие, потом в непоколебимую веру. Я бы назвал это гибкой выдумкой, которая стала в конце концов твердой, очень твердой». Все молчали. Улыбки погасли. «В этом деле с Форнитами имелись и забавные стороны», — сказал редактор. «В конце пребывания Торпов в Нью-Йорке пишущую машинку Рега очень часто приходилось отдавать в ремонт, и еще чаще она оказывалась в мастерской после их переезда в Омаху. Один раз, когда его собственная машинка была в ремонте, Рег в той же мастерской взял машинку на прокат, а через несколько дней после того, как он забрал свою домой, ему позвонил менеджер и сказал, что вместе со счетом за ремонт и чистку его машинки Рег получит еще и счет за чистку той, которую он брал на время». «А в чем было дело?» – спросила жена агента. «Кажется, я догадываюсь», – сказала жена писателя. «Там оказалось полно всяческой еды», — сказал редактор. «Маленькие кусочки тортов и пирожных, на валике и на клавишах было намазано ореховое масло. Рег кормил Форнита, живущего в его пишущей машинке. И на тот случай, если Форнит успел перебраться, он кормил и машинку, взятую на прокат». «О боже», — произнес писатель. «Как вы понимаете, ничего этого я тогда еще не знал. Поэтому я ответил ему и написал, что очень рад его согласию. Моя секретарша отпечатала письмо, принесла его мне на подпись, а потом ей понадобилось зачем-то выйти. Я подписал, она все не возвращалась. И вдруг, я даже не могу сказать зачем, я поставил под своей фамилией тот же самый рисунок. Пирамиду, глаз и Форнит сам Форнус». «Идиотизм. Секретарша заметила и спросила, действительно ли я хочу, чтобы она отправила письмо в таком виде. Я пожал плечами и сказал, чтобы отправляла. Через 2 дня мне позвонила Джейн Торп. Сказала, что мое письмо привело Рега в сильное возбуждение. Рег решил, что нашел родственную душу, кого-то еще, кто знает про Форнитов. Видите, какая сумасшедшая получилась ситуация». «Насколько я тогда знал, Форнит мог быть вообще чем угодно. От гаечного ключа до ножа для разделки мяса. То же самое касается и Форнуса. Я объяснил Джейн, что просто скопировал рисунок Рега. Она захотела узнать, почему. Я как мог уходил от ответа. Не мог же я ей сказать, что, подписывая письмо, я был здорово пьян». Он остановился, и над лужайкой повисло неуютное молчание. Присутствующие принялись разглядывать небо, озеро, деревья, хотя ничего интересного там за последнюю минуту-две не прибавилось. «Я пил всю свою взрослую жизнь и едва ли смогу сказать, когда начал терять контроль над этой страстью. В профессиональном смысле я удерживался над бутылкой почти до самого конца. Я начинал пить во время ленча и возвращался в редакцию на бровях, однако там я функционировал безупречно. А вот выпивка после работы, сначала в поезде, потом дома, именно это столкнуло меня за точку нормального функционирования. У нас с женой и так хватало проблем, не связанных с пьянством, но пьянство эти проблемы только усложняло. Жена довольно долго собиралась уйти от меня, и за неделю до того, как я получил рассказ Торпа, она все-таки ушла. Когда пришел рассказ, я как раз пытался как-то справиться с этим ударом. Пил слишком много. И вдобавок у меня наступило то, что сейчас, я думаю, стало модно называть кризисом середины жизни. Тогда, однако, я знал только, что угнетен состоянием моей профессиональной жизни так же, как состоянием личной. Я с трудом справлялся... Пытался справиться с растущим ощущением, что редактирование рассказов для массового потребителя, которые будут прочитаны лишь нервными пациентами в стоматологических клиниках, домохозяйками, да изредка скучающими студентами, занятие отнюдь не благородное. Я пытался сжиться с мыслью, все мы в Логансе пытались, что еще через 6 или 10 или 14 месяцев Логанса, возможно, уже не будет». И вот посреди этого серого осеннего ландшафта средневозрастной озабоченности появляется, словно яркий солнечный луч, очень хороший рассказ очень хорошего писателя. Забавный, энергичный взгляд на механику схождения с ума. Я знаю, это звучит странно, когда говоришь про рассказ, в котором главный герой убивает жену и маленького ребенка. Но вы спросите любого редактора, что такое настоящая радость, и он скажет вам, что это неожиданно появляющийся блестящий роман или рассказ, приземляющийся на вашем столе, словно большой рождественский подарок. Вы все, наверное, знаете рассказ Ширли Джексон «Лотерея». Он кончается так плохо, как только можно себе представить. Я имею в виду, что там до смерти забивают камнями одну добрую леди. И в убийстве участвуют ее сын и дочь, можете себе представить. Но это великолепный рассказ. Готов спорить, редактор «Нью-Йоркера», который первым его прочел, в тот день ушел домой насвистывая. Я все это говорю к тому, что рассказ Торпа стал для меня лучшим, что случилось тогда в моей жизни. Единственным хорошим событием. И из того, что его жена сказала мне в тот день по телефону, я понял, что для Рега мое согласие на публикацию рассказа тоже было единственным хорошим событием за последнее время. Отношения автора и редактора – это всегда взаимный паразитизм. Но в нашем с Регом случае этот паразитизм достиг неестественной степени. «Давайте вернемся к Джейн Торп», – предложила жена писателя. «Да, я в каком-то смысле отвлекся. Она была очень рассержена из-за этих форнитов. Сначала. Я сказал ей, что просто начирикал символ с пирамидой и глазом под своей подписью, не имея понятия, что это такое, и извинился, если сделал что-то не так». Джейн преодолела свое раздражение и рассказала мне о том, что происходило. Она, видимо, тревожилась все больше и больше, потому что поговорить ей было совсем не с кем. Родители умерли, а все друзья остались в Нью-Йорке. Рек не пускал в дом никого. Они все, говорил он, или из налогового управления, или из ФБР, или из ЦРУ. Вскоре после того, как они переехали в Омаху, в их двери постучала маленькая девочка-скаут, продававшая скаутские пирожные для сбора средств. Рек наорал на нее, велел убираться к черту, поскольку он, мол, знает, зачем она здесь и все такое. Джейн пыталась спорить с ним, заметив, что девочке всего 10 лет. На что Рек сказал, что у людей из налогового управления нет ни души, ни совести. И кроме того, эта маленькая девочка, мол, вполне могла быть андроидом. Андроиды якобы не подлежат защите по законам о детском труде. Люди из налогового управления запросто могут подослать к нему андроида, девочку-скаута, набитую кристаллами радия, чтобы вызнать, не прячет ли он каких-нибудь секретов, а заодно и напулять в него канцерогенных лучей. «Боже правый», – произнесла жена агента. Она ждала дружеского голоса, и мой оказался первым. Я услышал историю про девочку-скаута, узнал о том, как ухаживать за форнитами и чем их надо кормить, услышал про форнусы и про то, что Рек отказывается пользоваться телефоном. Со мной она говорила по платному телефону из аптеки, что в 5 кварталах от их дома. Джейн сказала мне, что на самом деле Рек боялся не чиновников из налогового управления и не людей из ЦРУ или ФБР. Больше всего его беспокоило, что они Некая анонимная группа лиц, которые ненавидят Рега, завидуют ему и не остановятся ни перед чем, чтобы с ним разделаться. Узнают про Форнита и захотят его убить. А если Форнит умрет, не будет больше ни романов, ни рассказов, ничего не будет. Чувствуете? Квинтэссенция безумия. Они собираются его прикончить. В конце концов, главным пугалом стало даже не налоговое управление, которое, должно быть, устроило ему адскую жизнь из-за доходов от персонажей преступного мира, а они. Типичная параноидная фантазия. Они хотели убить его Форнита. «Боже, и что ты ей сказал?» – спросил агент. «Попытался успокоить ее», – ответил редактор. «Можете себе представить, я только что после ленча с пятью мартини разговариваю с этой перепуганной женщиной, стоящей в телефонной будке, в аптеке, в Амахе, и пытаюсь убедить ее, что все в порядке, она не должна волноваться из-за того, что ее муж верит, что в телефонах полно кристаллов радия, или что какая-то анонимная группа подсылает к нему андроидов в обличье девочек-скаутов собирать о нем информацию». «Уговариваю не беспокоиться из-за того, что ее муж до такой степени отделил свой талант от собственных способностей, что в конце концов поверил, будто в его пишущей машинке живет эльф. Я не думаю, что в чем-то ее убедил. Она просила меня, нет, умоляла, чтобы я поработал с Регом над его рассказом, чтобы он был опубликован. Она едва-едва не признала, что гибкая пуля – это, может быть, последний контакт Рега с тем, что мы, смеясь, называем реальностью. Я спросил ее, что мне делать, если Рег снова упомянет Форнитов. «Подыграйте ему», – ответила она. «Именно так. Подыграйте ему». Потом она повесила трубку. На следующий день я нашел в почте письмо от Рега. 5 страниц, отпечатанных через 1 интервал. В первом параграфе говорилось о рассказе. Он сообщил, что второй вариант продвигается успешно. Предполагал, что сможет убрать 700 слов из первоначальных 10500, доведя объем рассказа до плотных 9800. Все остальное было про Форнитов и Форнус, его собственные наблюдения и вопросы, десятки вопросов. Наблюдения? Писатель наклонился вперед. Он действительно видел их? Нет, сказал редактор. На самом деле он их не видел, но в определенном смысле все-таки видел. Астрономы, например, знали про Плутон задолго до того, как появились телескопы, достаточно мощные, чтобы увидеть планету. Они узнали все, наблюдая за орбитой Нептуна. И таким же образом Рек вел наблюдения за Форнитами. Замечал ли я, что они любят есть ночью? Он кормил их и в дневные часы, но потом заметил, что почти вся пища исчезает только после 8 вечера. «Галлюцинации?» – спросил писатель. «Нет», — ответил редактор. «Его жена вычищала из машинки сколько могла, когда Рек уходил на вечернюю прогулку, а он уходил каждый вечер часов около 9». «И как у нее хватило духа обвинять тебя?» — осуждающе пробормотал агент, усаживаясь в скрипнувшее под его тяжестью садовом кресле поудобнее. «Она сама подкармливала его фантазии». «Ты не понимаешь, почему она позвонила и почему она была расстроена», – спокойно сказал редактор, потом посмотрел на жену писателя. «Но я думаю, ты, Мэг, догадываешься». «Может быть», – сказала она и искоса бросила на мужа виноватый взгляд. «Она разозлилась не потому, что ты давал дополнительную почву его фантазиям. Она боялась, что ты их разрушишь». «Браво!» – редактор зажег новую сигарету. И по той же причине она убирала корм для форнитов. Если бы пища продолжала накапливаться в машинке, Рек, следуя прямо от своего первого иррационального постулата, сделал бы совершенно рациональный вывод, а именно, что его форнит либо умер, либо ушел. Следовательно, конец Форнусу. Следовательно, конец писательству. Следовательно... Он замолчал, позволив последнему слову улететь вместе с табачным дымом. Потом продолжил. Он думал, что форниты, по всей вероятности, ведут ночной образ жизни. Они не любили громких звуков. Он заметил, что не может работать на утро после больших шумных вечеринок. Они ненавидели телевидение, ненавидели статическое электричество, ненавидели радий. Рэг писал, что продал свой телевизор за $20 и давно уже избавился от наручных часов со светящимся циферблатом. Дальше шли вопросы. Как я узнал про форнитов? Может быть, у меня тоже живет один? Если так, то что я думаю об этом и о том? Видимо, нет смысла пересказывать его письмо в подробностях. Если у вас когда-нибудь была собака какой-то определенной породы, и вы припомните, какие вопросы задавали владельцам таких же собак насчет ухода за ней и кормления, вы легко представите себе вопросы, которыми засыпал меня Рэг. Одной маленькой закорючки под моей подписью оказалось достаточно, чтобы открыть ящик Пандоры. «Что ты написал в ответ?» – спросил агент. «Здесь-то и начались все неприятности», – медленно произнес редактор. «Для нас обоих. Джейн попросила подыграть ему, что я и сделал. К несчастью, слишком хорошо». Ответ на его письмо я писал дома, будучи сильно пьяным. Квартира казалась совсем опустевшей. Пахло чем-то застойным, сигаретный дым, недостаточное проветривание. Когда Сандра ушла, все развалилось. Мятое покрывало на диване, грязные тарелки в раковине и все такое. Мужчина средних лет, не приспособленный к ведению домашнего хозяйства. Я сидел перед машинкой, заправленным в нее бланком, и думал: «Мне нужен форнит. Пожалуй, даже мне нужно целую дюжину форнитов, чтобы они посыпали форнусом весь этот проклятый одинокий дом». В тот момент я был достаточно пьян, чтобы позавидовать помешательству Рега Торпа. Я написал ему, что у меня, конечно же, тоже есть форнит, и что он удивительно походит повадками на форнита Рега. Ведет ночной образ жизни, ненавидит шум, но, кажется, любит Баха и Брамса. Мне часто работается лучше всего после того, как я вечером послушаю их музыку, так я ему и написал. Написал также, что мой форнит определенно питает слабость к киршнерской колбасе. Пробовал ли Рэг кормить своего этим блюдом? Я просто оставляю кусочки около синего редакторского карандаша, который всегда беру домой, и на утро они почти всегда исчезают. Разумеется, если предыдущим вечером не было шумно, как Рэг и сам заметил. Я написал ему, что благодарен за информацию о радии, хотя у меня и нет часов со светящимся циферблатом. Рассказал, что мой форнит живет у меня еще с колледжа. Мое собственное сочинительство так захватило меня, что я отпечатал почти 6 страниц. Только в самом конце я добавил параграф о рассказе, чисто для проформы, и подписался. «А под подписью?» – спросила жена литературного агента. «Разумеется. Форнит сом форнус». Он умолк на секунду. «Вы в темноте не видите, конечно, но я покраснел. Я был тогда жутко пьяный, жутко доволен собой. Утром я, возможно, опомнился бы, но к тому времени было уже поздно». «Ты отправил письмо в тот же вечер?» – пробормотал писатель. «Да, именно. А потом 1.5 недели ждал, затаив дыхание. Наконец получил рукопись, адресованную в редакцию на мое имя, но без сопроводительного письма. Он сократил все, о чем мы договаривались, и я решил, что теперь рассказ просто безукоризненен. Но сама рукопись... Я положил ее в свой кейс, отнес домой и перепечатал. Все листы были в странных желтых пятнах, и я подумал...» «Моча?» — спросила жена агента. «Да, я сначала тоже так подумал. Но оказалось, нет. Вернувшись домой, я обнаружил в почтовом ящике письмо от Рега. На этот раз 10 страниц. И из содержания его становилось ясно, откуда взялись желтые пятна. Он не нашел киршнерской колбасы и пробовал кормить форнита джорданской. Писал, что форниту понравилось, особенно с горчицей. В тот день я был более-менее трезв, но его письмо в сочетании с этими жалкими горчичными пятнами, отпечатавшимися на листах рукописи, заставили меня двинуться прямиком к бару. Как говорится, круг не прошел, $200 не получаешь, двигайся прямо в бар». Сноска. Правила игры в монополию. «А что еще он писал?» – спросила жена агента. Рассказ все больше и больше завораживал ее. Она наклонилась вперед, перегнувшись через собственный немалых размеров живот, в позе, напомнившей жене писателя щенка Снупи, влезшего на свою будку и изображающего горного орла. «На этот раз всего две строчки про рассказ. Мол, вся заслуга принадлежит Форниту и мне. Идея с колбасой, мол, просто великолепна. Ракне от нее в полном восторге и, как следствие...» «Ракне?» – переспросил писатель. «Это имя Форнита», – ответил редактор. «Ракне. И, как следствие, Ракне серьезно помог ему с доработкой рассказа. А все остальное в письме – настоящий параноидный бред. Вы такого в жизни никогда не видели». «Рек и Ракне – союз, заключенный на небесах», – произнесла жена писателя, нервно хихикнув. «Вовсе нет», — сказал редактор. «У них сложились чисто рабочие отношения. Ракне был мужского пола». «Ладно, расскажи нам, что было дальше в письме». «Это письмо я наизусть не помню. Для вас же может быть лучше. Даже ненормальность начинает через некоторое время утомлять. Рек писал, что их молочник из ЦРУ, почтальон из ФБР. Рек видел у него в сумке с газетами револьвер с глушителем. Люди в соседнем доме просто какие-то шпионы, у них фургон с аппаратурой для слежки. В угловой магазин за продуктами он больше ходить не осмеливается, потому что его хозяин – андроид. Он, мол, и раньше это подозревал, но теперь совсем уверен. Рек заметил перекрещивающиеся провода у него на черепе под кожей в том месте, где хозяин магазина начал лысеть. А засоренность дома радием в последнее время значительно повысилась. По ночам он замечает в комнате слабое зеленоватое свечение». Письмо его заканчивалось следующими строками. «Я надеюсь, Генри, вы напишите мне и расскажете о вашем и вашего Форнита положении относительно врагов. Уверен, что контакт с вами – это явление весьма неслучайное. Я бы сказал, что это спасательный круг, посланный Богом, провидением, судьбой, любое слово на ваш выбор, в самый последний момент. Человек не может в одиночку долго сопротивляться тысяче врагов и обнаружит, наконец, что ты не один. Видимо, я не сильно преувеличу, если скажу, что общность происходящего с нами – это единственное, что спасает меня от полного краха. Думаю, не сильно. Мне нужно знать, преследуют ли враги вашего Форнита так же, как моего. Если да, то как вы с ними боретесь? Если нет, то как вы думаете, почему? Повторяю, мне очень нужно это знать». Письмо было подписано закорючкой с девизом «Форнит сом форнус». Потом следовал по скриптум в одно предложение. Одно, но совершенно убийственное. «Иногда я сомневаюсь в своей жене». Я прочел письмо 3 раза подряд и, по ходу дела, уговорил целую бутылку Black Velvet. Потом начал раздумывать, что ему ответить. Я не сомневался, что передо мной крик тонущего о помощи. Какое-то время работа над рассказом держала его на поверхности, но теперь она завершилась. Теперь целостность его рассудка зависела от меня, что было совершенно логично, поскольку я сам навлек на себя эту заботу. Я ходил туда-сюда по пустым комнатам, потом начал выключать все из сети. Я был пьян, вы понимаете, а обильное принятие спиртного открывает совершенно неожиданные перспективы внушаемости. Почему, собственно, редакторы и юристы всегда готовы оплатить 3 круга подряд перед заключением контрактов во время ленча? Литературный агент расхохотался, но атмосфера общей неуютной напряженности сохранилась. «И, пожалуйста, помните, Рек Торп был исключительным писателем. Он демонстрировал абсолютную убежденность в том, о чем писал. ФБР, ЦРУ, налоговое управление – они враги. Некоторые писатели обладают очень редким даром писать, тем серьезнее и спокойнее, чем больше их беспокоит тема. Стейнбек умел это, и Хемингуэй, И Рек Торп обладал тем же талантом. Когда вы входили в его мир, все начинало казаться очень логичным. И, приняв саму идею Форнитов, вполне можно было поверить в то, что почтальон действительно держит в своей сумке пистолет 38-го калибра с глушителем. Или что соседи-студенты на самом деле агенты КГБ с упрятанными в восковых зубах капсулами с ядом. Агенты, посланные убить или поймать Ракне любой ценой. Конечно же, я не поверил в базовую идею, но мне было так тяжело думать, и я стал выключать из сети все подряд. Сначала цветной телевизор, потому как всем известно, что они действительно что-то излучают. В свое время мы опубликовали в Логансе статью вполне респектабельного ученого, предположившего, что излучение, испускаемое домашними телевизионными приемниками, нарушает ритмы активности человеческого мозга. Может быть, и в незначительной степени, но навсегда. Он также предположил, что в этом заключается причина падения успеваемости студентов, ухудшения результатов проверок грамотности и ослабления арифметических способностей у школьников младших классов, кто, в конце концов, сидит всегда ближе всех к телевизору. Короче, я отключил телевизор, и мне показалось, что мои мысли действительно прояснились. Мне стало настолько лучше, что я отключил радио, тостер, стиральную машину и сушилку. Потом я вспомнил про микроволновую печь и отключил ее тоже. Меня охватило настоящее чувство облегчения, когда я вырвал у проклятой твари зубы. У нас стояла печь одного из первых выпусков, огромная, как дом, и, возможно, действительно опасная. Сейчас их экранируют гораздо лучше. Раньше я просто не представлял, сколько в обычном зажиточном доме вещей, которые втыкаются в стену. Мне привиделся образ этакого зловредного электрического осьминога со змеящимися в стенах электропроводами вместо щупалец, которые соединены с проводами снаружи, которые все идут к энергостанции, принадлежащей правительству. Редактор замолчал, отхлебнул минеральный и продолжил. И пока я все это делал, мое мышление как бы раздвоилось. В основном я действовал, подчиняясь суеверному импульсу. На свете множество людей, которые ни за что не пройдут под лестницей и не станут открывать зонтик в доме. Есть баскетболисты, которые крестятся перед штрафным броском, и игроки в бейсбол, которые меняют носки, когда игра не клеится. Я думаю, в таких случаях рациональный разум просто играет в стереодисбалансе с иррациональным подсознанием. Если бы меня попросили определить иррациональное подсознание, я бы сказал, что это расположенное в мозгу у каждого из нас маленькое, обитое изнутри мягким материалом комната, где стоит только один карточный столик, на котором нет ничего, кроме револьвера, заряженного гибкими пулями. Когда вы, идя по улице, сворачиваете, чтобы не проходить под лестницей, или выходите из дома под проливной дождь со сложенным зонтиком, часть вашей цельной личности отделяется, заходит в эту комнату и берет со стола револьвер. Может быть, вы даже держите в голове одновременно сразу две мысли. Ходить под лестницей безопасно и не ходить под лестницей тоже безопасно. Но как только лестница оказывается позади, или когда зонтик открывается, вы снова воссоединяетесь. «Очень интересная мысль», — сказал писатель. «Я надеюсь, ты не откажешься развить ее чуть дальше. Когда, по-твоему, иррациональная часть личности прекращает баловаться с оружием и приставляет пистолет себе к виску?» «Когда человек начинает писать в газеты, требуя, чтобы лестницы запретили, потому что ходить под ними опасно». Все рассмеялись.